26. Кульминация этой истории пришлась на 1965 год. Серьезных событий к тому времени произошло много. В 1959 году Толкин вышел на пенсию. В 1963 году умер Льюис. Продажи «Властелина колец» и «Хоббита» продолжали неуклонно расти. Толкин получал чеки и постоянно ворчал по поводу налогов, съедающих значительную часть литературного дохода. Хотя в целом был, конечно, доволен. «Боюсь, я не могу отрицать, что у более приземленных проявлений литературной славы, как недавно выразился один насмешливый критик, действительно есть свои хорошие стороны». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 356. Конец примечания. Но были у этой славы и темные стороны. Например, в начале 1965 года Толкин узнал, что американское издательство Ace Books готовит пиратское издание «Властелина колец». Слово «Ace» означает по-английски «туз» в картах или «ас» – пилот. Такое название было выбрано издателями не зря. Оно должно было отражать их новаторство и смелые коммерческие практики. Владельцы Ace Books первыми в мировой практике начали выпускать так называемые «книги-перевертыши», в которых объединены два произведения, причем обе стороны переплета – начальные. Для того, чтобы перейти ко второму, книгу надо просто перевернуть. Примечание. Любопытно отметить, что первой книгой, изданной в таком формате на русском языке, была книга Аркадия и Бориса Стругацких «Второе нашествие марсиан», вышедшая в 1968 году в издательстве «Молодая гвардия». Конец примечания. Ace Books специализировалась главным образом на изданиях фантастики и детективов. Оно печатало, к примеру, романы Роберта Ховарда о Конане, книги Филиппа Дика и Урсулы Ле Гуин. В 1965 году директору издательства Уолхейму пришла в голову, так сказать, интересная идея попытаться использовать пробел в тогдашнем американском законе об авторских правах. Примечание. По утверждению дочери директора Ace Books Уолхейма, впрочем, она лицо заинтересованное, он якобы звонил Толкину в 1964 году с предложением публикации в мягкой обложке. Но Толкин заявил, что никогда не позволит публиковать свое главное произведение в столь дегенеративном виде. И все последующее было следствием обиды Уолхейма. Locus, June 2006, Betsy Walheim Interview. Конец примечания. Книги, выходившие в издательстве Houghton Mifflin, а именно там появился «Властелин колец», печатались в английских типографиях, что выводило их под защитой американского закона. Примечание. Например, http://tolkiengateway.net/wiki. Конец примечания. Поэтому-то Ace Books срочно подготовила дешевое издание «Властелина колец» в мягкой обложке, рассчитывая на растущую популярность Толкина среди американских студентов. Разумеется, американцы не собирались платить Толкину никаких авторских отчислений. В итоге положение создалось настолько тревожное, что Рейнер Анвин сам приехал в Оксфорд поговорить с Толкином. Единственным способом помешать пиратам, на взгляд Анвина, было срочное собственное издание в мягкой обложке. Для этого текст следовало обновить, чтобы зарегистрировать его как новый в американском бюро по защите авторских прав. Толкин согласился внести некоторые изменения во «Властелина колец» и, на всякий случай, в «Хоббита». Рейнер Анвин вернулся в Лондон успокоенный, но Толкин, славившийся своей медлительностью, как всегда затянул работу. С возрастом энергии в нем становилось все меньше. Он сам отмечал в 1965 году: «Работать становится трудно, начинаю стареть. Жар затухает. Примечание. Карпентер, Джон Толкин, биография, Москва, 2002 год, страница 355, конец примечания. Впрочем, его отвлекали и просто текущие дела. Он заканчивал сказку «Кузнец из Большого Вуттона», трудился над переводом «Сэра Гавейна» и «Зеленого рыцаря» и над примечаниями к эльфийской поэме «Намарие», которой писал музыку композитор Дональд Суон. В результате к июню, когда вышло в свет американское пиратское издание, работа над изменениями не сильно продвинулась. Мне придется очень постараться, чтобы успеть отослать текст в Бостон к 1 июля, писал Толкин Анвину. Примечание. Письмо Рейнеру Анвину. 20 мая 1965 года. Письма. Письмо 270. Конец примечания. В ответ на обвинения в пиратстве владельцы Facebook спокойно отвечали, что не нарушали никаких законов. Один из курьезов, возможно, связанный с их уверенностью в собственной безнаказанности, состоял в том, что они, не задумываясь, скопировали даже фразу из предисловия, обещавшую в конце книги указатель имен и извинения в конце по поводу того, что указатель так и не удалось подготовить. Рейнер Анвил слал в Оксфорд отчаянные напоминания, но окончательный текст с изменениями Толкин прислал в Хоутон Мифлин только в августе. Официальное право на издание «Хоббита» и «Властелина колец» в мягких обложках принадлежало издательству Ballantine Books. И то, что они незамедлительно переиздали «Хоббита», лишний раз свидетельствует о том, что доходность книг Толкина ни у кого уже не вызывала сомнений. Хотя баллантайновское издание и было, так сказать, дружественным, Толкин опять сильно обиделся. На обложке почему-то были изображены два эму и лев на фоне поросших кипарисами холмов. А еще на переднем плане росло какое-то дерево с розовыми плодами. «Создается такое впечатление», — писал Толкин Анвину, «что эти люди в Ballantine Books писем вообще не читают или обладают высокоразвитой глухотой ко всему, кроме благоприятных отзывов». Примечание. Письмо Рейнеру Анвину. 12 сентября 1965 года. Письма. Письмо 277. Конец примечания. Та же иллюстрация, за исключением того, что лев был закрашен, была использована позже и для издания первого тома «Властелина колец», хотя для двух последующих использовали все-таки рисунки самого Толкина. Впрочем, с точки зрения борьбы с пиратами, самым важным оказалось прямое предупреждение автора, напечатанное в каждом экземпляре книги. Только это и никакое другое издание в мягкой обложке напечатано с моего согласия и при моем сотрудничестве. Надеюсь, что люди, склонные уважать волю авторов, хотя бы тех, что еще живы, будут покупать только его.